но не будем спешить. Здесь случаются разные исходы. Это очень тонкая материя, и мы сейчас убедимся, какие несхожие ситуации возникают на этой почве. А к сказанному Пушкиным по поводу Байрона необходимо добавить, что оказанное Байроном предпочтение собственной личности своему же дарованию предопределило судьбу его как поэта и человека. Как поэт он пережил зенит своего дарования, не дожив до 35 лет, а как человек он пал, сражаясь за освобождение чужого народа. Такова причина того, что этот властитель дум целой эпохи, причем на всем европейском континенте, вплоть до России, стоявший еще особняком в Европе, был неравнодушен к чужой славе. Он хотел помериться славой с самим Наполеоном, а это привело его к желанию превзойти по своей литературной гениальности самого Гёте. Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии и остался хром, как Иаков. В богоборческой черте Байрона сила и слабость его гения. Пытаясь не спровергнуть Бога, он сам претендовал на божественность своего гения. А тут требовалось брать примеры с Наполеона или с Гёте, как представлялось Байрону, гениев абсолютно самодостаточных. Здесь нащупывается несовершенство байроновской гениальности. Она не самодостаточна. Пушкин уподобляет Байрона Иакову, вступившему в бой с Богом из-за чувства несправедливости Бога по отношению к себе, однако затем вознамерившемуся присвоить себе его атрибуты. Зато был наказан, из поединка с Богом вышел хромым. Нечто подобное случилось и с Байроном, попытавшимся стать гениальнее Гёте. Неладно вышло у Байрона и в его отношении к Наполеону. Стоило Наполеону потерпеть поражение, как Байрон тут же окарикатурил его. Но честолюбец, вставший над толпою, он раб своих рабов, низвергнут сам собою. Пушкин, как уже сказано, видел в Наполеоне несравненного гения и одновременно исторического деятеля, подвергнувшегося всем превратностям судьбы. Потому пушкинский Наполеон во втором своем аспекте так многогранен, сразу и носитель идеи свободы, и тиран, душитель свободы народов. Но слишком дорог был Пушкину Байрон, чтобы, отыскивая слабости, в нем оставлять их без объяснения, иначе сказать, без оправдания. Раз эта слабость имелась у Байрона, значит, она была ему необходима, хочет доказать нам Пушкин. Тем не менее, доказывает нам и другое. Байрон не был совершенным гением. Своим отношением к таланту толкал себя на путь любования собственной гениальностью, в принципе, всегда опасной для гениального писателя. Пушкин хочет оградить байроновскую гениальность от каких-либо сомнений в ней и указанием на то, что ей чужда была драматическая жилка. Байрон столь оригинальный в Чильд-Гарольде, в Геуре и в Дон Жуане делается подражателем, коль скоро вступает на поприще драматическое. В Манфреде он подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению, благороднейшими. Но Фауст есть величайшее создание поэтического духа. Он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности. Из всей совокупности суждений Пушкина о Байроне видно, однако, что само отсутствие в байроновском гении драматического дара объясняет он не природой его гениальности, а человеческими качествами, прежде всего чрезмерным пристрастием к собственной персоне. Вероятно, существеннейшую роль сыграла здесь эпоха. Слава Байрона поднялась на одной волне со славой Наполеона, и поскольку Наполеон сделался истинным кумиром эпохи, самолюбивейший Байрон воспылал желанием уравняться с Наполеоном по своей славе. А тут на его пути стоял Гёте. Отсюда соревнование Байрона с Гёте. Оно состояло из нескольких приступов.